В это время Наташа стала выдыхаться, она хрипло дышала, после каждого удара ногой делала перерыв, чтобы отдышаться, хваталась за бока, словно после долгого бега. «Идите, собирайте вещи, мы вскоре отправимся на мой космический корабль. Ура!» Обрадовалась дочка, и пулей выскочила из комнаты. «Хо, хорошо», сквозь хриплое дыхание ответила Наташа, у которой, видимо, не осталось сил ни удивляться, ни задавать новых вопросов. Она удалилась вслед за дочерью. Пока девушки собирались, я занялся более продуктивным допросом пациента. Сильно повредить оборотню девушка не могла, хотя бока намяла изрядно. Все же чувствуется подготовка в секции рукопашного боя, хотя видно, что Наташа давно не занималась спортом. Узнав всю важную информацию, я открыл портал со случайными координатами, ведущими в космос, после чего тут же поднял тушку Максимиуса и с превеликим удовольствием закинул его в портальную арку. А вот не фиг чужих жен соблазнять. Я, может, и добрый человек, но от любовника супруги избавился с радостью. По примерным прикидкам его тело должно выкинуть где-то в районе между Марсом и Землей, так что выжить у оборотня нет практически ни единого шанса. Буквально через мгновение после отправки космонавта в последний полет, в комнату зашла Наташа. «Я готова», — начала она, но прервалась, обшаривая комнату взглядом. «А где эта сволочь?» «Депортирован обратно в космос». «Ладно», — протянула супруга. «Так и быть, сделаем вид, что поверила. Сергей, мы собрали вещи. Что дальше?» «Сейчас мы выпьем гномского бренди, чтобы успокоить нервы. Я вызову такси, и мы поедем за твоей мамой. Предупреди ее по телефону, чтобы собирала вещи для отъезда из затянувшегося земного турне. У нас столько вещей, что в такси все не поместится», — произнесла супруга. «Не страшно. У меня в расширенном кармане еще осталось немного места. Пару шкафов туда точно войдет». «Это какое-то безумие», — прошептала Наташа, массируя ладонями виски. «Вот-вот, дорогая, ты совершенно права. Пойдем на кухню, бренди нам поможет побороть безумие этого дня. Ты мне должен многое рассказать», — оставила за собой последнее слово супруга. «Я перенервничал не меньше, чем мои девочки, оттого нуждался в органолептическом анализе гномского бренди, дабы немного успокоить нервы. Из-за принятой дозы алкоголя не стал садиться за руль арендованного автомобиля. Погрузив в стазис карман кучу баулов, собранных Наташей и Машей, мы на такси отправились к теще. Маша от пропажи вещей была в восторге, это же магия. А вот супруга, казалось, приняла решение ничему не удивляться, по крайней мере, делала вид, словно ничего не произошло. За время дегустации алкоголя я поведал Наташе краткую историю своих приключений, старательно упуская моменты любовных похождений. Конечно, на корабле всплывет наличие у меня второй жены, но это будет постфактум, далеко в космосе, когда расстояние до Земли исчисляется в световых годах. Была надежда на то, что на моей территории и условиях, беседа о новых семейных обстоятельствах пройдет намного более продуктивно, нежели чем в Волгограде. Пока мы на Земле, есть шанс, что Наташа психанет и откажется куда-либо лететь. А на крейсере во время диалога можно напирать на то, что супруга сама не ангел и жила с другим парнем. Вообще, идеальных людей не существует. Когда человек попадает в сложные обстоятельства, раскрывается его истинная натура. Одно дело, когда едешь в отпуск или в командировку, знаешь, что обязательно вернешься домой, и там, в другом городе, заводишь интрижку. Без сомнений, это измена того рода, которую сложно понять и простить. И совсем другая ситуация, когда человек по каким-то обстоятельствам становится оторванным от родины и не знает, вернется ли он туда или нет, или когда считает, что его вторая половинка покинула этот бренный мир. Именно поэтому я хоть и зол, но понимаю Наташу, и в душе уже простил ее, даже несмотря на то, что видел ее хахаля лично. Сразу отправиться на Сокол не удалось. У тещи оказалась куча вещей, которые она хотела с собой забрать, тут же были еще машины и Наташины вещи. Да еще старшие дамы зацепились языками, и началась мелодрама с соплями и слезливыми историями. Теща делилась с дочкой правдивой историей своей жизни, дочка возмущалась тем фактом, что ей только сейчас стало известно о новостях такого масштаба. Я совершенно не горел желанием участвовать в женской беседе, поэтому в дальней комнате общался с дочкой. Маша была рада вывалить на меня все новости за полтора года и не отходила от меня ни на шаг, словно боясь вновь потерять. В итоге все собрались, вещи были погружены, а девушки готовы к отправке. «Сергей, где твой шаттл?» – спросила вторая мама. «Дорога до туда займет долгое время. Там, куда мы направляемся, не нужны дороги. Мы что, остаемся в Волгограде?» – расстроенно вопросила Маша. Я приложил правую ладонь к лицу и беззвучно рассмеялся. «Нет, мы воспользуемся порталом». «Порталом?» – сильно удивилась теща. «Ты владеешь портальной магией. А что, разве это странно?» – пьяным голосом спросила Наташа. «Я думала, что раз Сергей умеет переносить вещи, словно в компьютерной игре, то это для всех инопланетных волшебников норма». «Дочка, ты не понимаешь», – ответила Сильвия. «Я слышала, что такой магией владеет лишь один архимаг из сектора магов. По крайней мере, так было 30 лет назад, а учатся маги очень долго. Поправочка, долго учиться приходится естественным образом, если не воспользоваться обучайкой. Мне же закачали в голову кучу знаний о магии. Кошмар!» – протянула теща. «Мама, что такого плохого?» – спросила Наташа. «Обучайка очень опасна, 5 человек из 100 сходят с ума или превращаются в даунов», – ответила Сильвия. «То есть, Сергей рисковал?» – внимательно посмотрела на меня супруга. «Мне некуда было деваться. К тому же первые 2 уровня любых баз знаний безопасны, их без побочных эффектов способен освоить любой человек, особенно если изучать не сразу, а по одной базе за раз. Именно так я собирался вам закачать основные языки Содружества и общую информацию, соответствующую школьному курсу обучения». «Круто!» – обрадовалась Маша. «Папа, ты самый лучший. Мне не придется ходить в школу. Вот бы раньше иметь такую штуку, раз, и закачал знания в голову». «Маша, зря радуешься, совсем халявы не бывает. Только учась самостоятельно, как это происходит в земных школах, можно натренировать разум и стать немного умнее. Чем человек умнее, тем больше баз он может освоить и тем меньше шансов при этом сойти с ума. Зато не придется ходить в школу». Не расстроилась девочка. «Я понял, что с девушками болтовня может длиться бесконечно, поэтому решил закругляться. Поскольку к этому моменту уже протрезвел и отдохнул после творимой магии, то без проблем, хотя и с натугой, создал портал прямиком в капитанскую гостиную на борту «Сокола». На этот раз учел предыдущий опыт и заранее отправил в стазис карман эльфийский коммуникатор, так что прибытие на борт корабля не вызвало светопреставления. 3 разновозрастных дамы выглядели шокированными, еще бы, первое перемещение порталом всегда вызывает шок и трепет. «Земля, США, штат Флорида, Хьюстон, мыс Канаверал, Нессе». Перед табло, составленным из множества экранов, стоял темнокожий мужчина. Таких, как он, в Америке принято называть афроамериканцами. Это был лысый мужчина в возрасте около 50 лет, плотного телосложения, в черном костюме, под пиджаком виднелись белая рубашка и синий галстук. К афроамериканцу подскочил нервный белокожий мужчина. На нем был надет темно-серый строгий костюм. Мужчина выглядел несколько старше, имел короткие седые волосы, был бледным и дерганым. «Генерал, сэр», — взволнованно начал мужчина в сером костюме. «У нас проблемы». «Стивенсон, какие проблемы?» — нахмурился афроамериканец, отчего на его лбу образовались 3 глубокие складки. «Генерал, сэр, только что поступил сигнал, что отклонился от заданного курса аппарат, который транспортирует марсоход к Красной планете», — нервно доложил Стивенсон. «Вы должны это видеть. Это невероятно. Что за...» Дальше генерал разразился непечатной бранью на американском сленге английского языка. Смысл речи сводился к некомпетентности сотрудников и любви в особо извращенной форме с их близкими родственниками. Если бы его услышал кто-то, владеющий тем же языком, то он бы решил, что этот солидный с виду мужчина является выходцем из гетто и, вероятно, принял бы его за бандита, а не за солидного представителя космического командования ВВС США. Закончив ругаться, генерал не нашел в себе сил что-то говорить, поэтому дал подчиненным отмашку. Тут же множество экранов объединились в один гигантский, на который был выведен видеоряд. Любой специалист НЕСА, коих в этом помещении собралось множество, сразу бы опознал трансляцию с видеокамер, установленных на космический аппарат, который в данный момент находится на половине пути от Земли к Марсу. Вся многочисленная толпа специалистов замерла, даже казалось, что некоторые люди забывали дышать. Хоть сотрудники НЕСА и понимали, что ничего хорошего им эта информация не сулит. Но любопытство – это одна из основных черт человека. Оттого все люди, находящиеся в командном центре НЭСа, с любопытством наблюдали за происходящим на экране. Вот впереди что-то засветилось, и это в темноте космоса, что уже было весьма странно. Некое голубоватое сияние длилось совсем недолго, но достаточно для того, чтобы быть зафиксированным камерами высокого разрешения, которые были установлены на борту ракетоносителя. Вдруг в лучах бортовой подсветки, включившейся для лучшей видимости видеокамеры, что-то очень быстро мелькнуло и врезалось в ракету. В одном из углов были выведены показатели с различных датчиков в виде множества цифр, которые тут же начали изменяться. «Что это?» – вопросил генерал. «Что-то врезалось в борт корабля и изменило его курс», – прокомментировал седой мужчина в сером костюме. «Перемотайте и воспроизведите в замедленном виде», – приказал он подчиненным. Тут же видеоряд пошел снова, но на этот раз он воспроизводился практически покадрово. Все сотрудники НАСА прикипели к экрану. Когда дошло до момента изменения показателей датчиков, все присутствующие выглядели до крайности шокированными. В огромном помещении наступила такая тишина, что можно было услышать шум кулеров вычислительной техники. «Хьюстон, у нас проблемы», – тихо протянул кто-то из рядовых специалистов, но в гробовой тишине его шепот прозвучал подобно выстрелу из огнестрельного оружия. «Твою мать!» – выдал генерал. «Это что, человек?» «Мы тоже были удивлены», – ответил Стивенсон. «Это первый случай в истории, когда космический корабль сбивает человека», – прошептал один из специалистов на ухо товарищу, который стоял ближе к нему. «Прямо не космос, а хайвей без регулируемого пешеходного перехода». «Ага», – также шепотом ответил ему коллега. «Главное, чтобы космических копов никто не вызвал». «Генерал, сэр, специалисты обработали картинку, вот», – продолжил Стивенсон, чем вновь приковал внимание людей к экрану. Картинка была увеличена до крупных пикселей, пиксели сгладились и... «Твою мать!» – вновь выругался чернокожий генерал. «Это точно не глюк, все видит то же самое, что и я». «Да, сэр», – кивнул Стивенсон. «Это белый мужчина в футболке с надписью на русском языке «Я русский», руки которого закованы в наручники из секс-шопа с окантовкой розовым мехом. Эти русские совсем охренели», – прокомментировал генерал. «Земля, Россия, Москва. Репост новости на популярном интернет-ресурсе одного известного блогера. НЭСА заявили, что у русских есть телепорт, который позволяет перемещаться по планетам Солнечной системы. Причем четкого определения, что такое телепорт, они не дают, и как он работает, они не знают. И вообще не нужно этому удивляться, для русских телепорты – это обычные вещи. А еще телепорт никто никогда не видел, а если и видели, то не скажут, а если скажут, то ФСБ разберется. И главное, все жители страны им пользуются. Причем не для перемещения в пределах России, а только для походов на Сатурн и Юпитер за сверхсекретными элементами. Раз НЭСА говорит, значит так и есть. Ставьте лайк, если вы русские и тоже пользуетесь телепортом. 117 комментариев, по, плюс 19 RT-77 ВК отправлено 3 часа назад. Че они там курили? Хьюстон, у нас проблемы. Кончается трава, срочно шлите гонца в Нидерланды. Плюс 7 фрасиерс отправлено 1 часы назад. Из разряда вейт, оущи. Плюс 300 скотика отправлено 2 часа назад. Да бред вообще. Комментарий глава 45. Реально существующая статья, датируемая 2017 годом. HTTPS. Хайтек. 462. Л. Глава 46. Заключительная. Сергей Блохин. Крейсер «Сокол» Э-8. 7,8. 437. Руш 3271. Руш 1. В двух сегментах от Солнечной системы. Сергей. В каюту забежала запыхавшаяся Луиза. Она окинула взглядом помещение и оценила троицу моих попутчиц. «У нас проблемы. Сережа, кто эта девушка с синими волосами? Что она говорит?» Отмерла Наташа. «Это Луиза. Погоди, тут важное дело», — отмахнулся я от супруги. «Лу, в чем дело?» «Сергей, нас окружили сразу несколько флотов», — нервно произнесла Старпом. «Что? Кто?» — нахмурился я. «Тут кого только нет», — сделав большие глаза, произнесла Луиза. «Во-первых, эльфы пригнали сразу 3 малых флотских соединения, состоящих из крейсера и пары фрегатов, да еще целый линкор. Во-вторых, Мой папаня пригнал два малых флотских соединения, в окружении которых зависла его яхта-крейсер. В-третьих, флот «Фурий», не уступающий по количеству эльфам. Ну и изюминка этого сумасшествия, средний флот ГСБ. Этих вообще десяток боевых крейсеров. Вот и вернулась на родину, грустно прокомментировала теща. «Мама, что такое? Ты их понимаешь?» На русском спросила Наташа у Сильвии. «Да, дочка», ответила Сильвия. «Мы в заднице. Что вообще им всем понадобилось в этом сегменте?» Продолжил я беседу со Старпомом. «Сергей, не знаю, они не выходят на связь», печально произнесла Луиза. «Нам лишь от командования ГСБ поступил ультиматум, в котором настоятельно требовали заглушить двигатели и все передатчики, за исключением маяка для наведения на курс шаттлов. Я бы поняла, если бы тут был только мой папаня, но такое скопление кораблей нам ничего хорошего не сулит. И кто твой отец?» — спросила теща у Луизы. «Король сектора вампиров», — ответила Старпом. «Ага, ясно», — спокойно произнесла Сильвия. «Значит, это ты новая супруга Сергея, только на вампира ты не очень похожа, а так...» Луиза широко улыбнулась, продемонстрировав окружающим острые клыки. «Ой, у тетеньки клыки», — удивленно выдала на русском Маша. «Папа, это тетя вампир». «Да, дочка», — кивнул я. «Но не пугайся, тетя Луиза хорошая. Вы с мамой сейчас отправитесь в медицинский блок, где пройдете через обучение языку содружества. Ничего не бойтесь, безумие продолжается», — тяжко выдохнула Наташа. «Сергей, кто эта девушка?» «Она твоя любовница, да. Я же вижу, как она на тебя смотрит. Скажи правду, я пойму». «Наташ, сейчас не время выяснять отношения. У нас серьезные неприятности, Сергей», — настойчиво произнесла Наташа. «Ладно», — тяжело вздохнул я. «Она беглая принцесса сектора вампиров, и так вышло, что моя вторая жена. Мы еще это серьезно обсудим», — нахмурилась и зло выдала Наташа. «Потом, когда я выучу язык и смогу нормально участвовать в беседе. Кое-кто мне многое не рассказал. Извини, я знал, что тебе это не понравится». «Не понравится? Да я в бешенстве». Яростно сверкая очами, гневно произнесла супруга. «Похоже, твоей первой жене не нравится мое присутствие», — спокойно прокомментировала Луиза. «А она ничего, полагаю, мы поладим. Не переживай, две девушки с общими интересами найдут точки соприкосновения. Как раз женского сговора я и боюсь. Если выживу после разговора по душам, двух венценосных тещ я не переживу. Ху-ху-ху», — рассмеялась Сильвия. «Ох, зятек, ты не представляешь, насколько прав. Дочка, внучка, пойдемте, я провожу вас в медицинское крыло. Тут же стандартная компоновка помещений», — спросила она у меня. «Да, я присвоил вам гостевой статус, так что можете свободно перемещаться по кораблю. В медблоке вас встретит девушка по имени Инури, она будет вашей сопровождающей. Луиза, распорядись, пожалуйста». «Принято, капитан», — кивнула Старпом, тут же став колдовать с коммуникатором, чтобы отдать соответствующие распоряжения. «Девушкам загрузить только языки содружества до второго уровня. Добавьте общую школьную программу, экономику, юриспруденцию и кибернетику до второго уровня. Им не повредит, зато, надеюсь, их минует основная нервотрепка. Пусть лучше девочки спокойно проведут время в медкапсулах». Теща понимающе кивнула, соглашаясь с моими выводами, после чего повела Наташу и Машу на выход из каюты. Дочка с любопытством крутила головой в стороны, осматривая окружение, ей было все до крайности интересно. Она трогала стены, мебель, разные приборы. «Что делать?» — спросила Луиза, дождавшись, когда мы останемся в помещении вдвоем. «Отращивать уши и делать рожу кирпичом». «Не поняла», — удивленно посмотрела на меня Луиза. «Раз там эльфы, то мне придется снова стать одним из них. По эльфийским законам я являюсь подростком высшим, следовательно, неподсудным. Максимум, что мне грозит, — порка и некоторые санкции, которые будут максимум обидными, но не смертельными. Эльфы своих аристократов другим расам в обиду не дают. Не знаю, чего ожидать от остальных, но остроухие, скорее всего, будут меня выгораживать. Хотя потом по шапке надают, что мало не покажется. Эльфом тебя я еще не видела», — эротично облизнулась Луиза, стараясь замаскировать опасения за легкомысленным поведением. «Это будет интересный опыт. Через некоторое время я был в образе эльфа Серхиля. Преображение было подтверждено датчиками сокола, поэтому корабельный искус продолжил считать меня капитаном и владельцем. На правой руке у меня красовался эльфийский ком, на левой руке – фейнский. Парадная капитанская форма идеально сидела на моей фигуре, на поясе висели вибромеч и станнер. Рядом со мной в рубке управления в парадной форме старпома стояла Луиза. Она была вооружена соответствующим образом. Третьим присутствующим в помещении человеком была Сильвия. Она была одета в белоснежный обтягивающий комбинезон, парадный офицерский костюм производства вампирского сектора. Комбинезон был дополнен широким серебристым ремнем, на котором висела белая кобура с серебристым станером. На левой руке тещи был надет широкий серебристый браслет-коммуникатор. На шее крупной фибулой с гербом королевского дома молока был закреплен белый плащ. На гербе была изображена пятилучевая корона, означающая количество сегментов в секторе, и заглавная буква «М». «Искус, организуй голосвязь с эльфийским линкором». «Принято». «Связный канал активирован», прошелестел в голове ответ «Искуса». Ответа пришлось ждать несколько минут, мы успели занервничать, но вот напротив меня в полный рост объявилась голограмма девушки со знакомой зеленой шевелюрой. Это была верховная госпожа плывущей ветви. Нахмурившись, она пристально посмотрела на меня, после чего без предисловий начала говорить недовольным тоном. «Мальчишка, да как ты посмел угнать мой корабль? Да ты знаешь, сколько я за него кредит выплачивала. Ты хоть понимаешь, какую поднял бучу в галактике своими действиями? Меня сам великий Трандуил пялил в кось и в кривь. Поздравляю, такая честь. Пялиться с самим Трандуилом. Мама, вас можно поздравить с вхождением в свиту правителя». Верховная замолкла и начала хватать ртом воздух. «Так, прогульщик, кое-кто напрашивается на знатную порку». Совладала с собой Зеленовласка. «Ты какого низзла Академию прогуливаешь? Семью искал. Вы же не захотели поспособствовать. Пришлось брать все в свои руки. Глупец!» — выдала Зеленовласка. «Вишись, тебе голову задурил, дурья башка. Надо было подойти ко мне и поговорить. Все бы решили без таких сложностей. Теперь правители четырех серьезных структур прилетели, чтобы с тобой лично пообщаться». «Какие правители? Я смотрю, вы уже успели пообщаться с сыночком». Раздался властный голос на заднем фоне. «Теперь моя очередь». Сбоку в зону действия голопередатчиков зашел эльф. Серебристо-золотые одежды и знакомый всем лик эльфийского правителя не узнать было невозможно. Это как в России каждый способен при случайной встрече опознать Путина, хотя лично его мало кто видел. Зеленовласка тут же стала тише воды, ниже травы, поклонилась и уступила место правителю. «Хаем!» — хмыкнул Трандуил. «Интересная компания подобралась у тебя, мой мальчик. Сразу две пропавших без вести принцессы. Принцесса вампиров и принцесса молоков. Неужели обе твои девушки?» «Нет», — кидаю взгляд на Сильвию. «Только вампирша, а вторая моя теща». «Ха-ха-ха-ха!» — искренне разразился смехом до этого момента серьезный эльф. «Мой мальчик, ты умеешь преподносить сюрпризы. Я уж было думал, что после празднования третьего тысячелетия меня ничто не способно удивить. Простите, великий, а по какому поводу я удостоился такой чести? Ха-ха-ха-ха!» Вновь рассмеялся эльф. «Поводов масса. Для начала, тебе пытаются инкриминировать угон крейсера, продажу в рабство эльфов и похищение принцессы вампиров, о посещении запретных секторов и похищении оттуда аборигенов. Пожалуй, умолчу. Я хоть и старался держать себя в руках, но все равно на лице отобразился небольшой испуг. Ох, малыш, тебе нечего бояться», — холодно улыбнулся эльфийский правитель. «Мы своих в обиду не даем. Более того, я планирую получить с твоих проделок серьезную выгоду, так что наказание ты обязательно получишь, но его придумаю я лично, и никто другой, и, поверь, оно точно не будет смертельным. В любом случае, жду вас всех троих на борту моего линкора. Нам предстоят долгие переговоры с фуриями и вампирами под контролем руководства ГРИСБ. Сергей Блохин. Сектор Молоков. Столичная планета. 2 недели спустя. Ох, и жаркими были последние недели. Они полностью и бесповоротно изменили мою жизнь. Первые 3 суток выдались самыми тяжелыми. На протяжении них шли серьезные переговоры между правителями 4 секторов и руководством ГРИСБ. Казалось бы, 2 недели не такой уж и большой срок, но они кардинально повлияли не только на мою жизнь, но также на жизни моих близких и всего содружества в целом. Оказалось, что вампиры, эльфы и фурии последние 1,5 года обсуждали возможность создания торгово-промышленного альянса, способного создать серьезную конкуренцию многочисленным человеческим секторам. И что неудивительно, пришли к компромиссу, причем весьма оригинальному. Раньше идея создания такого альянса витала в воздухе, но оформить ее никак не могли, а тут появилась нейтральная, но в то же время зависимая от всех фигура, которая устраивала всех. Полномочный представитель альянса четырех секторов, признанный принц трех секторов, вампиров, фурий, молоков, плюс ко всему аристократ высшего дома эльфийского сектора. Это все об одном скромном земном электрике, то есть обо мне. Да уж, довольно оригинальное наказание придумали мне руководители секторов. Я обязан был официально жениться на всех соблазненных принцессах и стать представителем альянса. Всех правителей устраивало то, что альянсом будет руководить человек родом из захолустного дикого сегмента, который с ними породнился. Через своих дочерей они собирались контролировать альянс. Сейчас решалась судьба только что созданного альянса. Свадебная церемония Серхиля Сергея Блохина на четырех девушках. Ариэль плывущей ветви, принцессе Луизе, принцессе Наталье, принцессе Диане, в настоящий момент транслируется по головеденью в прямом эфире. Удивительным выглядел тот факт, что женщина-правитель, верховная госпожа сектора Фурий, устраивает своей единственной дочери и наследнице политический брак. Но это была устаревшая информация. Оказалось, что предприимчивая дамочка воспользовалась своими полномочиями верховной госпожи, забрала в личное пользование того самого эльфийского мага, с которым мы разнесли медицинский блок на Соколе. В скором времени правящая чета сектора Фурии ожидает пополнения. Через 5 месяцев у моей очередной тещи родится девочка или, что менее вероятно, мальчик. Но судя по взглядам, которые бросала на своего спутника эльфа верховная госпожа, на одном ребенке она не намерена останавливаться. Так что без наследницы она не останется. На свадебной церемонии присутствовали мои родители, которые сбросили примерно по 30 лет и выглядели такими же юными, как в молодости. Как выяснилось, маму с папой, а также всех остальных пассажиров 2 земных самолетов, похитили пираты, которые доставили на планету оборотня Максимуса. Фрегат, на котором пираты прилетели на Землю, был достаточно большим, на его борту имелся мощный гравитационный луч захвата. Конечно же, пираты не удержались от того, чтобы подзаработать на рабах-дикарях. Отлавливать людей на поверхности планеты капитан пиратского судна признал слишком долгим, ведь имелись серьезные ограничения по времени, поэтому преступники попросту захватили гравилучем вначале 1 самолет, на котором летели мои родители, затем еще 1 самолет, малазийский Боинг. Когда ГСБ хочет, то работает превосходно. Сложно не хотеть найти определенных людей, если вежливо просит эльф, за спиной которого стоит 3 серьезных сектора и 1 карликовый секторочек. Пираты не блистали оригинальностью, они повезли рабов-землян на легализацию туда же, куда в свое время попал я. Да, именно в сектор пеленгов. Ух, как пеленги бесновались, когда представители ГСБ навели там шороха. Десятки тысяч торговцев, пиратов и чиновников отправились на радиационные рудники. Все похищенные земляне были найдены. Ну как все? 7 не досчитались, похоже, что они не выдержали нагрузку обучайкой и были отправлены в мусорный реактор. Меня же радует, что мать с отцом не попали в эту категорию, а остались живыми и здоровыми. По законам Содружества вернуть землян на родину нельзя, поскольку они теперь являются гражданами Содружества. Нет, если бы я серьезно попросил, то этот закон бы нарушили, хотя потом ГСБ с меня за это попросила бы некие уступки или услуги. Я, может, и электрик, и в государственном управлении ничего не мыслю, но когда под боком имеется несколько специально обученных принцесс, способных шепнуть на ушко, что можно делать, а чего нельзя, жить становится легче. Пришлось оставить землян в столице королевства молоков. Поскольку земляки всегда стараются держаться друг за друга, я сообразил, что неплохо бы приблизить бывших рабов к себе. Работа в разрушенном до основания госаппарате молока нашлась каждому, зато эти люди будут более преданы такому же, как они землянину, чем коренные жители сектора. Почему свадьба проходит именно в столице сектора молоков? Так ведь теща стала королевой, а я, соответственно, принцем этого королевства. В общем, теперь это закрепляется официально. Становление королевы Сильвии было до невозможности стремительным и неотвратимым. Изначально я надеялся решить проблему захвата власти одним крейсером и наймом вампирской гвардии, но за меня все уладила Галактическая служба безопасности. После заключения договора о создании Альянса Остров встал вопрос о том, куда поместить его сердце, то есть то место, где будут размещаться производства и идти основная межсекторная торговля. Никого из правителей трех серьезных секторов не устраивал вариант размещения центральной фигуры Альянса на территории союзника. А тут такая удача, целая принцесса Молоков. В итоге пришли к мнению, что карликовый человеческий сектор на 5 сегментов является идеальным нейтральным местом для становления сердцем Альянса. Сильвия была так счастлива, что как бы ни старалась делать постную мину, радость из нее так и перла. Неделя, именно столько понадобилось времени флоту ГСБ, чтобы навести порядок в секторе Молоков. Все несогласные с законной властью в лице королевы Сильвии были признаны повстанцами и террористами, затем начались массовые чистки. Воры-чиновники, оборзевшие аристократы, расплодившиеся мафиози, бандиты всех мастей, пираты и прочие, все попали под каток правосудия. Никому не нужен был нестабильный сектор, всем необходимо было, чтобы в сердце Альянса были тишь и благодать. Подумать только, более 40 миллионов человек, оборотней, вампиров, орков и представителей иных рас были арестованы и понесли наказание. На фоне многомиллиардного населения королевства это не такое уж и большое число, но все же, по земным меркам, это безумно много. Население нескольких столиц крупных государств. Мало того, ГСБ не хотела оставлять без присмотра новые образования, ведь торгово-производственный альянс трех наиболее могущественных секторов – это не детская песочница. Так что в секторе Молоков образовался штаб ГСБ, наподобие такового в секторе Агдан. Эх, Сережа, заигрался ты. Лень было делать все тихо. Не хотел терпеть плотские порывы и тыкал своим членам в живых Вейла, эльфиек и вампирш. Ну что же, расхлебывай теперь все. Господи, гарем из четырех девушек. Мало того, активных девушек-принцесс. Мысли о том, как я буду уживаться среди этих фурий, неизменно вызывали головную боль. Но при взгляде на живых и помолодевших родителей, а также на счастливую дочь, я вмиг становлюсь счастливей. Ничего, как-нибудь проживем. Вот сбегу ото всех в эльфийскую академию, пусть девушки ждут возвращения своего принца на каникулы. А что, отличная идея. Я же все еще студент. 69 лет могу на законных основаниях сбегать от жен. Так, стоп. А ведь Риэль учится со мной на одном курсе в ВАМе, следовательно, бежать в академию – это не выход из ситуации. Если одна жена будет проводить со мной большую часть года, а остальным моя тушка будет доставаться лишь на каникулах, меня же порвут на части, убьют, воскресят и изнасилуют. Причем даже не знаю, в какой последовательности это будет происходить. Эх, а какая была идея? Мог ли я подумать еще несколько лет назад, что из простого электрика стану принцем и обзаведусь гаремом из лучших девушек в галактике? Нет, такой ереси не место было в этой светлой голове. Тогда у меня были более важные размышления, например о том, где достать зимнюю резину подешевле или как исхитриться получить скидку при покупке проводки для очередного Колыма, а главное, положить разницу в цене себе в карман. Или как списать старые провода, а потом сдать их в пункт приема металлолома. Зато теперь эти деньки мне будут казаться сладостными, наполненными радостью. Четыре девушки – это не только красивое окружение. Еще это много головной боли. В четыре раза больше тещ, настолько же часто придется заниматься сексом и гораздо больше выноса мозга. Не то, чтобы я не любил заниматься любовью, нет, очень даже наоборот, я это дело люблю, но 10 секунд удовольствия превращаются в 30 лет мучений. Это я к тому, что сей приятный процесс приводит к рождению детей. Галактика, ты еще не знаешь, на что подписалась, сделав электрика правителем. Я тебе еще покажу путь к светлому будущему. Главное, не перепутать фазу с нулем и надевать защитные перчатки. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.